и, подружившись с богом смерти, начал вершить самосуд. «Самосуд, это я люблю», — удовлетворенно ответил Анубис. «Учти, Анатолий, мы договорились. Вопросов нет», — кивнул брат. «Ладно, разговоры разговорами, а нам пора домой. Завтра, после утренней тренировки, полетим в Архангельскую губернию», — произнес я и постучал по крыше Макаля. Пока собирались, Юля успела записать Толику в телефон свой номер. Ух, парнишка опять обзавелся очередной прекрасной барышней. Только вот, проблема в том, что она богатая простолюдинка. А значит, биться будет серьезно. Люси, видит Бог, я этого не хотел. Кстати, о подружках. Фотография Юли стала сенсацией и уже успела облететь всю сеть, пока мы возвращались обратно в университет. Увы, даже быстрее, чем новость о таинственных разборках в магазинчике. Толика ждали две недовольные моськи на крыльце нашей общаги. «Оксана, Люси, вы чего?» Опасливо сглотнув, поинтересовался пацан. «Обжимаешься с моделями, значит?» Ревниво произнесла Оксана и показала себяшку на экране мобильника. «Вы все неправильно поняли, Володя. Володя, объясни им». Тут же запаниковал брат. «А я тут, каким боком? Ты сфотографировался, ты и рассказывай». Пожав плечами, ответил я. «Девочки, только давайте не сильно, нам завтра рано вставать». «Естественно», — ответила Люси, хрустнув миниатюрными кулачками. «Одним словом, мужчина умер». «Шучу, никто не умирал, просто на Толика набросились и началась потасовка. Ревнивые женщины очень опасны, особенно в гневе. Благо, что мучили пацана недолго». Весь помятый, Толик в компании крыс вернулся в свою комнату, слегка побитый, но довольный собой. «Еще пара таких Юлей, мы точно сможем снять печать». Глава 10. Очередные выходные были полностью заняты поездкой. Правда, на этот раз лететь было всего 3,5 часа, а при попутном ветре на 30 минут быстрее, но это уже как повезет. По плану, в Архангельске должны ждать два Макаля без водителей прямо в аэропорту, чтобы Санек и Митрич сразу отвезти нас в банк данных. Опять же, если очень повезет, то уже к ночи мы вернемся обратно в Москву. Что же касается транспорта, дирижабль «Настрома» был разработан конструкторским бюро Демидова при поддержке итальянских дизайнеров, которые придали воздушному судну очень необычный вид. Носовая часть была сильно шире, из-за чего казалось, будто перед нами не летательный аппарат, а огромный наконечник китобойного гарпуна. Дело в том, что изначально «Настрома» планировался как дирижабль для разведки. В носу должно было располагаться оборудование, чтобы охватывать огромную площадь, но что-то не срослось. В итоге «Настрома» с барского плеча был отдан имперским пассажирским авиалиниям. Конечно, среди собратьев того же класса, данный дирижабль казался этаким неказистым младшим братом, зато по скорости ничуть не уступал столпу «Осени» и «Буцефалу». За огромной скривленной головой скрывалась небольшая посадочная гондола, которая вела в ресторанный зал, но уже без панорамного окна, а затем в 25 комфортабельных кают и тренажерный зал, в котором можно было скоротать время в полете. Скромно, но со вкусом. Как раз туда я и решил пойти, чтобы зазря не просиживать штаны в уютном ресторане. К тому же, Толик малость поднадоел со своими женщинами, поэтому мне просто захотелось уединения. Уединение с Настей, есть быть точнее. «Значит, все-таки Саадж?» — вздохнув, произнесла Шанга, зависнув на турнике. Обтягивающие черные шортики и спортивный топ подчеркивали весьма соблазнительные формы молодого тела императрицы, отчего внутри меня опять начались необратимые процессы в виде летающих бабочек и прочей подростковой ерунды. Казалось бы, чего я там не видел. Настя вообще не отличалась скромностью, любила иногда побаловать фотографиями, чтобы держать меня в тонусе. Шучу, она просто обожала дразнить меня. Так вот, в целом я уже успел полностью изучить тело своей возлюбленной, но Златан меня дери, до сих пор все это было очень интересно и привлекательно. «Угу», — сухо ответил я, пытаясь так откровенно не пожирать свою возлюбленную взглядом. Видимо, Кейн до сих пор спит, или уже сдох. Нет, он так просто не помрет. Настя подтянулась, а затем сделала ловкий переворот и повисла вниз головой. Если уж расщепление на атомы не смогло его уничтожить. Так, сейчас другая ситуация. «Нет, Володя, мы не можем рассчитывать на удачу. Сейчас вообще не время», — строго ответила Настя и, сделав кувырок, ловко приземлилась на пол. «А по поводу жнецов, он сказал, сколько их еще? 19. Но меня смущает другое. Что? Почему они отправили первым исследователя? Это же глупо. Саадж наверняка успел догадаться, что я оперативник или боевик. Не лучше ли отправить агента на такое дело? Не лучше, уверенно заявила Настя и села на тренажер для сведения и разведения ног. Они исследуют твои слабые места, хотят понять, куда бить. Слабые места, я сделал вид, что изучаю имитацию окон, когда Шанга начала заниматься. Портит всю серьезность ситуации. Что за женщина? Именно, Конса. Нам надо быть начеку, пока не разберемся с этой проблемой. Кстати, ты же взял с собой оружие? Конечно, взял. После Вавилона стараюсь вообще не путешествовать без огнестрела. Не скажу, что я был на грани, но слегка попотеть пришлось. Угу, как же, хмыкнула Настя. А, что не так, мы с вами сработали, как настоящая команда. Вы с Сен пришли очень вовремя. Да, вовремя. Не хочется признавать, но... Шанга тяжко вздохнула и откинулась на спинку тренажера. Я рада, что Сен с нами. Это... как вновь обрести давно потерянного друга. Вы с Сен и так друзья, друзья. Настя лишь покачала головой. Я уже и не знаю, что это слово значит. С тобой все было понятно сразу. Врешь. Ладно, не сразу. Но потом-то было понятно. Чуть позже. Позже этак, на несколько десятков лет. Я успел получить военное образование, полностью изменить квалификацию, пройти несколько сражений и познакомиться с боевой элитой Старой Империи, прежде... чем ты заметила меня? Хорошо, хорошо. Через несколько десятков лет все стало максимально понятно. Так вот, с Машуней и Люси тоже все максимально понятно. Они больше напоминают моих младших сестер. А вот Сен. Настя задумалась. Сен всегда была рядом, и я называла ее другом. Фрейлина же, как-никак, но кто мы с ней на самом деле? Я бы ей доверила свою жизнь, но я никогда не доверю ей своих секретов. Я могу положиться на нее в бою, но я не смогу отдать ей тебя, потому что не доверяю. Стоит мне отвернуться, как она тут же трется возле тебя. Я ей раз сказала, она не понимает. Я ей два сказала, она не понимает. И теперь не понимаю я. Забавно слышать от тебя подобное. Это просто очередная навязчивая идея. Сэн точно не будет никаких проблем, заверил ее я. Не будет. Ага. Настя встала с тренажера и направилась к скакалке. Мне настолько не следует переживать, что вы даже как будто специально сдружились. Вечно шушукались за моей спиной еще во времена Старой Империи. Как будто перемывали мне кости. Конечно. А, как иначе? Усмехнулся я. Без сплетен на государыне так скучно жить. Опасно шутите, капитан. Несмотря на то, что спортивный топ был со специальной поддержкой, каждый прыжок сопровождался. Ну, в общем, тем самым и сопровождался. Оттого не пялиться на императрицу было еще сложнее. Люблю ходить по острию ножа, ответил я и взял гантели, чтобы хоть немного отвлечься. Никогда бы не подумал, что снова стану зависимым от этого низменного, но такого приятного мероприятия, как близость с девушками. Надо наслаждаться, пока не надоело. Эй, Настя хитро улыбнулась, только сейчас заметила. Куда это ты смотришь? Наблюдаю за вашими тренировками, наставник. Прямо, как в старые добрые времена. Хочу быть таким же сильным и подтянутым. Поэтому, мне приходится наблюдать за всеми вашими мышцами. Вообще-то то, на что ты смотришь, нифига не мышцы. Продолжая прыгать, хохотнула Настя. Мышцы, не мышцы. Это часть тела, так что я буду смотреть, но теперь уже в открытую. Может быть, по возвращении в Москву заглянем в башню? Шанга зазывающая приподняла правую бровь. Может быть и заглянем, ответил я, чувствую очередную стаю птиц обломинга. Ты же знаешь, в данной ситуации очень сложно планировать. Ладно, придется опять брать все в свои руки. Вздохнула императрица, а затем игриво подмигнула мне. Помнишь про гору и Магомеда? Да, помню. Но оно тут не к месту. Знаешь, каких усилий мне стоит не наброситься на тебя прямо сейчас. И, каких же, опять эта кокетливая девчачья улыбка. Правда, ответить я так и не успел, поскольку к нам заглянула стюардесса и сообщила о том, что до прибытия в аэропорт Архангельска остался час. А это значит, что нужно идти в душ. Никогда не любил собираться в торопях. Включив неприступного альфача, я отринул мысли о том, что Настя будет мыться через тонкую стенку от меня и спокойно зашел в кабинку. Да, самолеты и реактивные глайдеры были намного быстрее. Это факт. Но как же в дирижабле было комфортно. Не надо пристегиваться при посадке. Не надо соблюдать кучу правил. Просто ходишь по салону и делаешь все, что захочешь. Хоть, танцуй. Никто и слова не скажет. Ну если это не мешает остальным пассажирам. Однако есть такие моменты, когда каждая минута на счету. Поэтому, надо было обдирать идею только с самолетами. Авось, что хорошее получится. Тем более, Аркадий, как и Анубис, обожал все новое и интересное. Закинуть ему на проработку, а дальше, будь что будет. Правда, на других более-менее развитых террах, самолеты и глайдеры довольно быстро вытесняли дирижабли. Все же, большая часть людей предпочитала скорость, а не абсолютный комфорт. Стоя под адски горячим душем, я неистово кайфовал. Как же хорошо, что меня занесло именно в этот мир. Терпеть не могу средневековье с его мерзкой антисанитарией. А здесь, горячая вода даже на высоте в 7000 метров над землей. Здорово. Еще и настроение потрясающее. С остринкой. Прям, хотелось веселиться и немножечко кутить. Такое иногда случается. Хотя, я уповал на подростковые гормоны. Замок на двери в кабинку щелкнул, словно его открыли снаружи. Хотя, так оно и оказалось. Ну, Настя, видимо, ей тоже остринка в настроение попала. Ах ты ж ненасытная хитрая девчонка. Усмехнулся я, и повернувшись, увидел здоровенного лысого мужика. О, ты же актер из той студии. Что-то там нап, вроде. Мой брат, твой дикий фанат. Увы, здоровяк не оценил шутку и попытался схватить меня за плечо. И снова активируем предвидение. Не-не-не, я против близких контактов с незнакомцами, да еще и в душе. Отбив массивную руку незнакомца, ответил я, а затем нанес мощный удар по ребрам. Качок крякнул, а его лицо скривилось от боли. Все бы ничего, да только вот место, куда прилетел мой кулак, мгновенно почернело. С него буквально посыпались осколки, прямо как во время недавней битвы с исследователем. «А ты у нас, как я понимаю, агент, да?» Усмехнулся я и с разворота врезал здоровяку ногой по морде. Половина лица медленно съехала вниз, а затем мелкими кусками осыпалась на пол, открыв часть уродливой черной пасти. Уф-эф, тут даже пластический хирург не поможет. Мозги агента наконец-то включились, и взревев, он превратил левую руку в черный клинок. Понятное дело, что жнец мог узнать от исследователя о моем защитном поле. Но можно же было хотя бы попробовать проткнуть меня сквозь дверцу душевой? Нет, все-таки никакие антоморфы не опасные. Как бы сказал сейчас Толик, обычные боты, только из космоса. Ускорившись, жнец пошел в атаку. Да, вынужден признать, что выпад у него был куда грациознее, чем у Слуцкой, но это слишком медленно для бывшего оперативника Бастиона. Схватившись за клинок, я мгновенно обломал его, а затем начертал конструкт для небольшого физического усиления от Анубиса с любовью. По венам тут же прошла ярко-синяя вспышка, а я почувствовал приятный прилив бодрости по всему телу. Вот такое бы испытывать каждое утро, и никакого кофе не надо. С размаху врезав по голове еще разок, я заставил жнеца окончательно потерять лицо, но тот и не думал сдаваться. Резко бросившись вперед, тварь встала на четвереньки и начала стрелять в меня черными иглами. Вот тут скорость приличная. Даже с включенным предвидением уследить тяжеловато. Осознав, что этот придурок может повредить своими иглами коммуникации, которые располагались в стенах, я активировал энергетический меч волчицы и рубанул жнеца по шее. Голова откатилась на пару метров, а затем тут же растеклась, превратившись в черную кляксу, и забурлив, окончательно исчезла. Сперва я хотел с облегчением выдохнуть, но не тут-то было. Упырь практически мгновенно отрастил новую голову и пошел в атаку. Отбившись от жнеца и отправив его в полет в сторону тренажерного зала, я начал вспоминать. Ну, конечно, за 500 лет некоторые нюансы буквально растворяются в памяти. У агентов был встроен регенерационный модуль, который черпал энергию местной звезды. К сожалению, закрыть солнце я не мог, но вот покопошиться во внутренностях здоровяка, чтобы выдрать и уничтожить заветный аппарат, милое дело. Схватив жнеца за горло, я бросил его в спортивный зал. Ну, что, здоровяк, поговорим? Размахнувшись, я всадил клинок в грудину агента. Тот захрипел и начал размахивать мощными руками, что слегка мешало прогрессу в наших допросительных отношениях. Что тут происходит? В зал влетела Настя, сотрясая мокрой шевелюрой. «Жнец Саджа, хочу его допросить», — ответил я и трижды вмазал ступней в жуткую морду твари. «Погоди», — Настя щелкнула пальцами, и гриф медленно поднялся в воздух. На него довольно быстро накрутились все имеющиеся блины по 25 килограмм, а затем вся эта нехитрая конструкция приземлилась на шею жнеца. 420 килограмм из такой позиции будет крайне тяжело поднять даже для меня, а я не думаю, что жнец сильнее. Так-то лучше. уверенно произнесла Шанга и отошла на пару шагов назад. «Я не в силах контролировать его движение, зато могу отключить боевой режим. Так что, можешь продолжать. Он не в состоянии использовать свое оружие. Очень хорошо». Осознав, что достать меня не выйдет, жнец начал неистово дергаться, чтобы освободиться, но два удара в жуткую рожу быстро охладили его пыл. «Агенты прекрасно разговаривают и знают все планы своего хозяина». Злобно усмехнулся я, а затем начал разрезать брюхо упыря. Жнец верещал и дико дергался, но что-то меня в этом звуке смущало. Как будто, слишком ясно и громко. Я, конечно, не эксперт в криках антоморфов, но что-то здесь явно не так. Тебе лучше начать говорить. Я могу пытать тебя очень и очень долго. Я продолжил резать жнеца. Его руки, ноги, шею. Несколько раз проткнул энергетическим клинком насквозь. Однако упырь никак не хотел говорить. Только кричал и хрипел, изредка переходя на звериный рык. «Не хочет», — вздохнул я. «Хорошо, значит, будем искать регенерационный модуль». «Да ну, не может быть, чтобы он не заговорил после такого. Тут явно что-то не так». Настя подошла и раскрыла пасть жнеца. «Твою ж мать, ау», — я смотрел на обрубок языка. Теперь понятно, почему агент был столь немногословен. Но, почему язык не отрос, если тут стоит регенерационный модуль? Потому что его отрезали до установки. Ничего сложного, давай искать. Скоро посадка, а у меня волосы не высушены. Какая досада, усмехнулся я. Но отсутствие языка не значит, что он не сможет дать нам информацию. Поехали. Вставив энергетический клинок Лины в плоть, я начал медленно водить в разные стороны, под истошные крики упыря. Черная жижа кляксами брызгала на прорезиненное покрытие спортивного зала. Повезло, что экипаж занят подготовкой к посадке дирижабля. В противном случае, у них было бы очень много вопросов. Ощутил серьезность моих намерений? Кивни. Живо, пока я не четвертовал тебя, мразь, — прорычал я. Жнец кивнул. Отлично. А, теперь, ты один на этом дирижабле? Снова кивок. Вас, 19? Кивок. Знаешь, где остальные? А отрицательно мотнул головой. Саадж знает, кто я такой. Вновь отрицательный ответ. А вот это уже интересно. Оставшиеся жнецы, агенты, согласный кивок. Знаешь, где Саадж? Ответ отрицательный. Прекрасно, я посмотрел на Настю. Кажется, впереди нас ждет веселье. Ибо у каждой группировки жнецов должен быть осведомленный лидер, который держит связь с командованием. Выйдем на лидера, выйдем на Саджа. Так что, теперь остается лишь найти их. Нас ждет мясорубка. 18 жнецов-агентов, серьезная угроза. Вздохнула Настя, скрестив руки на груди. Справимся. О, как раз нашел регенерационный модуль. Обрадовался я, уткнувшись в нечто твердое, где-то внизу живота. Сейчас попробую разломать. Погоди. Настя снова подошла и уверенно запустила руку в черное тело жнеца. Не выйдет. В Сенате сидят не идиоты. Они защищали модули специальной полимерной броней. Но там есть слабое место. Сейчас попробую найти. Не обращая внимания на вопли, императрица вошла во внутренности упыря почти по локоть. Есть. Там на броне шов. Но он сзади. Надо перевернуть его. Ох, обреченно закатив глаза, я приподнял гриф, который тут же начал потрескивать от перенапряжения. Настя ловко схватила обмякшего от боли жнеца и перевернула спиной кверху. Вот тут, она указала на крестец. Режь здесь. Хорошо, я сел на одно колено, и только хотел разрезать, как к нам в зал вновь заглянула стюардесса. Господа, я вас, — девушка замерла, а ее кожа тут же начала бледнеть от увиденного. Я ничего не видела, ничего не видела. Боже. С этими словами она быстро скрылась в дверях. Мрадство, у нас мало времени. Фыркнул я и, сделав надрез, запустил руку в черную жижу. Настя оказалась права. Присоединенная за внутреннюю стенку, на небольшой выемке лежало стеклянное яйцо, размером чуть меньше страусиного. И действительно, позади виднелся красный шов. Размахнувшись, я ударил острием энергетического клинка по бронированному полимеру, и тот мгновенно растрескался. Естественно, клинок без особых проблем добрался до модуля и рассек его надвое. Тело жнеца скрючило в неистовой агонии, а затем разорвало, обрызгав нас черной жижей. Еще очень повезло, что она тут же сползла на пол, закипела, а затем бесследно исчезла. Отлично, теперь их всего 18. С облегчением выдохнул я. Нужно обдумать, как бы собрать их в одном месте и разом уничтожить. «ХММ, у тебя есть идеи?» «Я работала со жнецами еще до своего назначения на пост императрицы», — ответила Шанга, поглядывая намного ниже моих глаз. И скажу одно, они вряд ли нападут толпой. Жнецы работают небольшими группами, а чаще и вовсе поодиночке. Сильно сомневаюсь, что у нас получится заманить их в одно место. Никогда не думал, что скажу это. Но ты можешь смотреть мне в глаза? Нет, ты пялился на меня, я пялюсь на тебя. Не моргнув, ответила Настя. Ладно, смотри, раз тебе так хочется. Но по поводу жнецов надо бы узнать, кто ими командует. Возможно, если мы найдем лидера, то получится собрать их всех. Осталось только понять, как их отслеживать. Они же прекрасно маскируются под людей. У них другая температура тела. Она намного холоднее человека. Как вариант, можно сделать небольшой тепловизор, чтобы ты вечно не перенапрягал свои глазки, в которые ты не хочешь смотреть. Хватит жаловаться. Куда хочу, туда и смотрю. Фыркнула Настя, сложив руки на груди. Ладно, вопрос со жнецами еще решим. Пойду собираться. Тебе не кажется, что ты малость вспотел? Шанга наконец-то подняла на меня взгляд. Не знаю, как ты, но лично я, в душ. Не, я чистый. И к тому же, собираться надо. Ой, ой-ой-ой, мне что-то так плохо. Шанга драматично закатила глаза. Мне срочно нужен сопровождающий. Например, капитан Конса. Прошу, сопроводите бедную старую женщину до душевой кабинки. Ты издеваешься, у нас всего 40 минут до посадки. А значит, что надо провести эти 40 минут с максимальной пользой. Ты же хотела высушить волосы, магией высушу за 2 секунды. Ой, да не съем я тебя, просто спинку потру, ничего криминального, обещаю. Настя схватила меня за руку и уверенно потащила за собой. К тому же, ты заказал Макали без водителей, а значит, без нас они точно не уедут. Нельзя так, казалось, что протестовал я чисто для галочки, ибо ноги охотно шли за императрицей. Нельзя, все, чуть-чуть подождут, с них не убудет. С этими словами, Шанга быстро затащила меня в душевую зону. Как только Настрома плавно приземлился, нас выпустили на посадочную площадку, которая находилась на высоте 18 метров над землей. Затем удобный лифт доставил нас вниз. Все для людей. Митрич и Санек, в компании 5 охранников Насти сразу же направились к 2 шикарным фаэтонам от компании ЗИР. Мы специально попросили Макали без водителей и сопровождения. Все же, в нынешней ситуации лучше избегать лишних контактов. После тщательной проверки, Митрич отчитался, что на машинах нет взрывчатки и прочих опасных для жизни вещей. Я бы обошелся без лишних мер предосторожности на территории Российской империи, но эпизод с силовиками Бориса все же оставил небольшой осадок. Каким бы сильным ни было государство, ты всегда сможешь найти обходной путь. Да, опасный, да, очень дорогой, но иногда враги готовы положить абсолютно любые ресурсы для твоего успешного устранения. После проверки, я дал знак швейцарам, которые принялись грузить наши вещи в машины. Увы, сейчас мы были ничуть не лучше Алисы в плане количества чемоданов. Но это только из-за того, что на новой земле сейчас была минусовая температура и адский ветер. Недаром же этот архипелаг называют страной ветров. В общем, пришлось взять теплую одежду. И, что дальше? Лениво потянувшись, поинтересовалась Устинья. Поедем по Северодвинскому автобану в сторону Медвежьего угла, а потом свернем на грузовую линию Сидорова. По ней доберемся до Войгача, а оттуда уже на пароме через Карские ворота до острова Южный. На берегу нас пообещал встретить профессор Витсин и лично сопроводить к банку данных. Очень хорошо, Мурмя. Богиня превратилась в кошку и прыгнула на руки к Рудольф. Грей меня, лисичка-сестричка. Мы едем за полярный круг. Разместившись в салоне, я дал команду Саньку, и Макэль плавно двинулся в сторону выезда с аэропорта. Машина с охраной поехала за нами. Настя сидела напротив меня и хитро улыбалась. Вот, лиса, получила желаемое и довольная, как будто ты был против. Тоже мне, жертва обстоятельств. Насмешливо произнесло внутреннее я. Дорога вместе с переправой займет около 5 часов. Но это при условии, что на автобане не будет сильной загруженности и машины смогут ехать со скоростью в 290-300 км в час. И чтобы скоротать время, я решил немножко подремать. Увы, надолго меня не хватило. Провалился в сон буквально на 2 часа, а затем тут же проснулся. Ох, это мерзкое ощущение, когда ты не понимаешь, где именно очутился и какой сейчас год. Оглядевшись, я понял, что все пассажиры активно занимались своими делами. Настя читала книгу под странным названием «60 оттенков черного», Рудольф вышивала крестиком, Под мурлыканье Устиньи, Лина вязала шарфик и с подозрением сверлила Шанга взглядом, как будто о чем-то догадываясь. Анубис последовал моему примеру, развалился в кресле и тихонько посапывал. Зато команданте и его крысиная бригада что-то с жаром обсуждали. «О, Володя, ты, наконец-то проснулся!» — обрадовался Толик. «А мы тут как раз спорим. Рассудишь нас, врать не буду, но если это опять разговоры о девочках, то я пас», — сразу же признался я. «Нет, наша тема о маркетинге и простолюдинах», — тут же ответил брат. «Как говорят иностранцы, речь идет за бизнес». «Да, неужели?» — удивился я и заинтересованно повернулся к ребятам. «Ладно, маркетинг, но что же такого о простолюдинах могли обсуждать наследник дома Демидовых и бывшие жители подземелий? Дело в том, что во время наших путешествий, начал предводитель крысиной братьи, мы неоднократно напарывались на людей, в основном, простолюдинов, ибо аристократы не жалуют грызунов. Никто не жалует грызунов, ну разве что, за редким исключением. Мне даже стало самую малость интересно. И, что с того, поскольку мы исследовали канализацию, то жизнь частенько выводила нас в не самые благополучные районы столицы, а там всякого социального добра хватает, и семейные драмы, и жестокие криминальные разборки, и любовные дела. Но больше всего нам запомнился один старик. Леонид скрестил тонкие пальцы в замочек. Когда на зиму мы прятались на чердаке, местный глава управляющей гильдии решил нас выселить. Так и говорил: крысам не место в приличном доме. Мы пытались ему объяснить, что не разносим чуму и вообще предпочитаем слушать Шопена на ужин. «Вы же питаетесь духовной энергией», — уточнил я. «О каком ужине идет речь?» «Да, это я так для красного словца». Так вот, весь дом узнал о том, что на чердаке завелись духи, и все, как один, голосовали за наше выселение. Все, кроме одного доброго дедушки. В итоге, он просто забрал нас к себе. Мы жили в его трехкомнатной квартире. Не барские хоромы, но вполне солидно для жителя бедного района. Так вот, этот дед вечно жаловался о дороговизне услуг. «Каких именно услуг?» – уточнил я. Он говорил про замену окон, ремонт замочной личинки и какие-то там работы по переустановке программ ВВМ, пояснил главный крыс. «На самом деле, там было много всего. Я сейчас уже и не вспомню. И что дальше? Дед был, ну, до безобразия щедрый. Вечно отдавал все пенсионные накопления своим неблагодарным спиногрызам, которые только и ждали, когда дед сгинет, дабы захапать его квартиру. Но история не о том, почему щедрый человек жаловался на дороговизну услуг. Он мог себе позволить многое, даже слишком многое, относительно жителя бедного района. Не может же быть у старого человека биполярки, верно? В общем, мы решили провести независимое расследование. Между прочим, мы с сестрами прекрасно умеем считать. Выяснилось, что управляющая гильдия, посылавшая к деду разного рода мастеров, каждый раз сдирала лишнее. Сумма в чеках постоянно росла, хотя квитанции говорили об обратном. Последней каплей для нас стал день, когда настройщик сетей назвал сумму в два раза больше, чем было заявлено изначально. Мы позвонили и все проверили. В компании нам назвали нормальную стоимость, а парнишка, по наставлению управляющей гильдии, просто хотел нагреть бедного деда. И мы помогли деду организовать совет. Естественно, все жильцы начали проверять свои квитанции с чеками, и выяснилось, что гильдия подворовывала практически у всех. На чуть-чуть, где на копейку, где на две, а там дом на 400 квартир. Представляете, какой навар получался? Возмутился крыс. «И вы героически победили управляющую гильдию», уточнил я. «Суть не в этом. Даже когда гильдия ушла, дав жителям возможность сделать товарищество собственников, дед просто потерял доверие к поставщикам услуг и превратился в того сварливого старика, которому все кажется дорогим», — пояснил Леня, дернув крысиными ушками, про которых пишут в сети и смеются, мол, не знают, сколько стоят услуги, пытаются на всем экономить, а все эти весельчаки просто не в курсе, откуда ноги растут. Вот, как, если подытожить, люди, которые вечно жалуются на цену услуг, далеко не всегда жадные ублюдки, а зачастую просто обманутые жертвы. «Так, что ли?» «Все верно», — кивнул Толик. «И это позволило мне создать уникальную деловую модель, которую мои боевые соратники назвали недееспособной. А мы будем делать бабки?» — удивился я. «Не то слово», — гордо заявил брат. «В общем, суть моей идеи очень простая. После общения с Сонькой и моими новыми помощниками, я пришел к выводу, что простой народ доверяет не рекламе из сети или ящика, о сарафанном радио. Это, типа по совету от своих, уточнил я. Все верно. Я хочу провести исследование рынка услуг и сделать контору, что-то вроде мастеров на все руки. Мелкий ремонт, починка бытовой электроники, обслуживание домашней ЭВМ, сантехнические услуги. В общем, любая бытовая мелочь. Так появится просто еще одна контора. В чем фишка? А фишка в том, брат, что я хочу зайти дальше. После изучения рынка и ценоформирования, мы таки откроемся. Но, во-первых, у нас будут только самые лучшие мастера, которых примут на работу только после экзамена, как у большинства. А во-вторых, рекламу мы будем делать через простых людей, чтобы нас просто начали рекомендовать соседям и друзьям. А, круто же, я хочу дать людям качественную услугу за максимально низкую цену и вытеснить конкурентов-обманщиков к чертовой матери. Ох, так мы не будем стричь купоны. Обидно, конечно, но не страшно. Да и вообще, Толик, а ты в курсе, что это монополия? Кажется, я читал, что есть закон, который это запрещает. А вот и нет. Мы искусственно создадим конкуренцию за качество и цену. Рано или поздно подтянутся другие конторы, которые будут делать еще качественнее и дешевле нас, и так далее. Понимаешь, к чему я хочу прийти? Воодушевленно спросил брат. Робин Гуд шкхашны, тоже мне, хмыкнул я. Идея, конечно, интересная. И если у тебя будет время на реализацию, я только за. Но вот вопрос. А, как о тебе хоть кто-нибудь узнает, если ты не будешь давать рекламу? Очень просто. Есть сайт «Однокашники». Там сидят пенсионеры и люди, которые так и не смогли в свои 45 отпустить свою школьную любовь. Такой контингент всегда не против немного подзаработать. Тем более, если суть работы в том, чтобы всем разболтать о том, какой чудесный мастер к тебе приходил, и как контора называется. Все просто, выглядит мутно, вздохнул я, вынужден встать на сторону подземелья и крысанов. Нет, сама идея прикольная, спору нет. Толик случайно разработал минималистический политический алгоритм борьбы за избирателей. Только вот это явно может завести его слишком далеко. Нормально выглядит, возразил брат. Толик, твоя идея защитить всех потребителей и вывести жлобов на чистую воду, похожа на благие намерения. А благие намерения, как правило, ведут куда? В профессию учителя начальных классов, не настолько ужасно, но ладно, они ведут ко мне в ад, даже если все получится, даже если ты станешь латентным монополистом, постоянно контролировать это мероприятие у тебя не выйдет, а если на твой пост придет человек, чья душа все же раскроет свой алчный потенциал, и в итоге за косяки данной организации будут винить не его, а тебя, выбор, конечно, всегда за тобой, брат, но помни, для чего ты на самом деле создан и старайся не размениваться на сотню тысяч, хоть и потенциально добрых, но все же не твоих дел. Эх, я так хотел изменить хоть что-то к лучшему, вздохнул Толик, изменишь, но не таким образом. Кстати, если хочешь помочь людям, сделай-ка компактный тепловизор, чтобы его можно было, как очки носить. Сможешь? Пфф, не вопрос, отмахнулся очкарик и тут же открыл блокнот. Сейчас накидаю схему. Что мне нравилось в Толике, так это то, что он мог довольно быстро переключиться на другую идею. Вот так оставшиеся 2 часа пацан и провел в размышлениях о компактном тепловизоре. Подробно все расписал, чем привлек внимание Насти и Анубиса. Красавчик, что тут еще можно сказать? А тем временем мы приехали в Вайгач, небольшой остров, где был крупный перевалочный пункт и стоянка для грузовиков, которые ждали своей очереди для отправки на остров Южный. Как оказалось, на Новой Земле, кроме банка данных, расположилось приличное количество добывающих предприятий. Даже страшно представить, как ребята работали в таких ужасных условиях. Большая часть огромного архипелага была покрыта толстой коркой льда, и минусовая температура главенствовала на протяжении 10 месяцев. Выйдя из машины, я уже почувствовал легкий морозец. Бортовой градусник Зира показывал минус 3 градуса, но усугублял ситуацию холодный ветер. Словно ледяное дыхание Арктики предупреждало нас о том, что дальше будет еще хуже. Скрашивали ситуацию лишь редкие снежинки, которые суетливо падали с темно-серого неба. Вот это выглядит великолепно. Даже сфотографировал себе на мобильник. БРРР, ну и дубарища. Недовольно произнесла кошка, когда выпрыгнула из машины. Это, дубарища, удивился Толик. Вообще, фигня. Вот у нас в Перми в феврале, когда температура опускается под минус 40. Вот там, да, Дубарища, а это так, освежающая прохлада. Ладно, ладно, не буду спорить. Лучше спрячусь под хвостом, Рудольф. Богиня тут же запрыгнула обратно в машину и спряталась под пушистый хвост лисы. Мы всем скопом быстро переоделись в теплые вещи. Штаны с утеплением, пуховики и шапки с перчатками. Настя же нарядилась в плотный горнолыжный костюм. Значит, так, мы входим в опасную зону. Всем быть начеку. Оружие далеко не убираем. Видим что-нибудь подозрительное, сразу сообщаем. Понятно? Так точно. Хором ответили ратники. Что, если они попытаются утопить паром? Поинтересовалась Настя, когда ребята из охраны разошлись по машинам. Слишком жирно для них. Уверен, если бы жнецы действовали настолько кардинально, то здоровяку было бы проще уронить дирижабль. У него все карты для этого были. Ну, будем надеяться, что ты прав. Настя показала мне большой палец. Идем скорее, а то там совсем скоро начнется погрузка на паром. Водители огромных фур, стоящие на обочине с дымящимися металлическими кружками, смотрели на наши дорогие многоместные фаэтоны с удивлением. Видимо, нечасто здесь такую роскошь встретишь. Старик, который пропускал всех на паром, услужливо уступил нам дорогу, указав на левый коридор, этакий узенький въезд на парковку для легковых автомобилей. Честно, сперва я даже не понял, где именно заканчивается огромный причал и начинается огромный паром, который больше походил на крытую грузовую баржу. Мы ехали до носа корабля около 4 минут. 4 минут, какая громадина, очарованно произнес Толик и вышел из Макаля. Потрясающе, правда? Правда, ответил я и направился к краю борта. Всюду чайки, промозглый ветер, редкие снежинки и немного волнующийся пролив Карские ворота. Какая унылая красота. Погрузка здоровенных фур отняла у нас еще час, а паром плыл быстро, даже слишком. Но тем не менее, до порта в Южном добрались за 2 часа. В итоге, на общую дорогу до Новой Земли у нас ушло 7 часов, вместо запланированных 5. И это с учетом того, что Санек порой гнал все 320 км в час. Ну, это, когда уже мы все начинали чувствовать себя пилотами Рейнджера, класса «Имперский перехватчик».